Фильмфире переводится как «Огонь извергов», так почему бы мне не сделать отсылку на работу Асприна и его МФ «Чудо в перьях»? В общем, в ранней христианской литературе, прежде чем образ ночного демона, насылающего сладострастные сны на молодых монахов, не испохабило это ваши онимы. Внешний вид дамочек хотел желать лучшего, да и вспомните описание Лилит из еврейских сказок. Вот и подошла к концу арка, и вы сами понимаете, куда попал наш герой и что его ждет. А ждет нас арка «Восход Средиземья» и много-много задротской херни со всякими Валар, Айнур и прочим. Колец будет мало, Сильмариллиона будет больше. Глава 40. Арка. Расцвет Средиземья. Примечание к части. Хотелось бы начать с того, что какой фикрайтер не мечтает потоптаться по Толкину и его легендариуму. Вот и я добрался до него. Сразу скажу, что работу Кристофера Толкина я читал раза три, так что могу путаться во всяких географических названиях, понятиях и тонкостях языка. Если что, сразу пишите, где я не прав, буду разбираться. Так как тут полно всяких выдуманных понятий, я постарался объяснить их по мере введения или указать в сноске. Так что, если вы не вкуриваете, кто такой Фианар, Эру и Луватар, Мелькор и что такое Сильмарил и почему вокруг них такой кипиш, погуглите. Все же вы, в отличие от меня, знаете, чем отличается Конрад Кёрс от Карвас Карукса, а мне приходится гуглить. Добавлю, что черную книгу Орды не читал, последнего кольценосца аналогично. Оправдывать темных и писать, что Мелькашу не так поняли, не буду. Здесь, как обычно, мудаки все. Валар, которые отказались следовать плану. Эльфы, которые считают себя лучше всех. Люди, которые просто агрессивные и тупые. Аппарат наших мудаков возглавляет Мелькор и Фианар, которые заварили очень многое. В общем, виноваты все, победители пишут мемуары, а во всем этом приходится разбираться Гарри. Разве что Эру вполне добрый парень и хотел блага, но не получилось, ибо немного долбоеб, но об этом потом. Песня Фианар ее исполняет группа Эпидемия своим старым составом, который потом стал группой Арда, и окончательно испортился. У меня все, приятного чтения, до следующей субботы. Глава 40. О камнях и пламени. Я сидел на камне, который я сам сбросил с крутого земляного склона позади себя. Нет, камень мне лично ничего не сделал, просто он там стоял с сотворения мира, покрытый мхом и влагой, его не принес сюда обвал, не нанесло каким-то тектоническим сдвигом. Его просто поставили, потому что Айнур, творивший мир, посчитал, что так будет лучше. Я прижался к камню и столкнул его с вала, и он покатился на опушку леса, примяв траву, оставляя после себя борозду, теряя мох и разбрызгивая капли влаги. Айнур, бесплотные духи, которых создал Эру и Луватар, и которые по мере воплощения Орды обретали свое физическое воплощение. Проблема лишь в том, что Орда не воплотилась до конца. Ага, этот мир был искусственным, созданный вручную многими Айнур. Я только начал разгадывать тайну этого мира, но уже понял, что мне в нем не нравилось. Этот мир был искусственный, каждая травинка, каждая росинка, все было вручную создано Айнур. В этом мире не было ничего, что было создано при помощи толчка и по своей воле, всего лишь сотворено четко согласно плану. Открыл я это, когда попробовал найти барьеры, их здесь не было, потому что сама Арда была барьером, очень специфическим барьером. Барьер на этапе воплощения в материальный мир. Его мощь имела размерность 10 в 18 степени, а воля дошла до 14 степени. Но Арда была всего лишь барьером, которому лишь предстояло стать настоящим миром, которыми была Земля 1, земли сказания и арабской ночи. Не знаю, какому плану следовал Эру, когда творил этот барьер и зачем сюда запустил Айнур. Но кажется, так создают боги новые миры, они создают барьер, а потом воплощают его. Думаю, другие боги так не запариваются, как Эру. Скорее всего, они плюют в котел с энергией, а потом его переворачивают пинком, и силы природы с духом мира воплощают мир уже самостоятельно. Конечно, согласно вложенной воле и установленному мировому порядку, а не так буквально, как Эру. В итоге получился очень зализанный и упорядоченный мир, в котором не чувствовалась жизнь, не чувствовался тот первозданный хаос, который лежал в основе любого мира. Ты всегда знал, куда придешь, если куда-то пойдешь, нет здесь духа приключения и чего-то внезапного. Поэтому я сидел на опушке и смотрел, как народ Рейха складывает сухие бревна с валежником, обильно поливая все керосином. Я всегда держу у себя в инвентаре пару канистр, мало ли когда пригодится. Хотелось бы, конечно, держать пару напалмовых бомб, но их сложнее достать, чем керосин. Сам же я держал в руках факел, который поджег преобразованием эфира. С эфиром тут тоже было не все в порядке. Арда оказалась первым миром, где я столкнулся с тем, что концентрации эфира недостаточно для моих обычных преобразований. Его было здесь настолько мало, что я не мог творить обычные заклинания. Во всем виноват был Моргот, враг мира, который разрушил светильники, оставив вместо них две зияющие дыры, что поглощали эфир. Да и сами Валар, самые могущественные из Айнур, постарались и проделали брешь в мире, врата ночи, куда выкинули Моргота. Врата ночи тоже стали колодцем, который поглощал эфир из мира. Единственные источники эфира, что остались в мире, были луна и солнце, сохранившие свет великих древ. Но до них не добраться, так как у поверхности весь эфир поглощался руинами светильников. Но у меня был реактор внутри моих цепей, который производил эфир. Он стал единственным источником энергии для моих преобразований. Теперь я мог положиться только на него, и мои батареи внутри эфирного тела больше у меня не было. В Орде каждая капля эфира была на вес золота, что объясняло, почему Гэндальф, хоть и был из Маир, Айнур силой поменьше Валар, мог творить так мало заклинаний, и они были так слабы. Не только мои заклинания изменились, но и весь привычный мне арсенал. Первые изменения были заметны в ваше, его тело было другим. Вместо привычной мне физической оболочки, в которой он расхаживал в материальном мире, у него было что-то среднее между тем, как я его видел в промежутке и материальном мире. Волосы превратились в лазурную дымку, сам он был покрыт темнотой, в которой сияло лазурью его эфирное тело. Вашу не нравилась Арда и не своим постоянством, а тем, что напоминал ольков сестры. Но Арда не была обычным ольковом, что его весьма напрягало. Привычный мир теней, где пребывал ваш, тоже был иным, вместо привычной темноты с множеством островков света. Мир этот был серым, словно каким-то под уровнем реальности, отражая все, что было в Орде, за исключением расстояния, которое меняло в зависимости от его движения. Но это была очередная загадка. Еще Ваш отметил, что словно за ним кто-то наблюдал в сером мире. Мои копья тоже пришли в негодность. Сила копья солнца была в эфире, и Арда жадно поглощала его, стоило извлечь копье. Аналогично касалось и моих доспехов с летательным аппаратом. Арда не могла тянуть силу только из моего копья вождя и обреза, видать, там были совсем другие принципы или вовлечены иные энергии. Войско Рейха тоже не пострадало, но оно очень слабо опиралось на эфир. Хоть войска и могли работать в полную силу с отдачей настоящих воинов, но им здесь было неуютно. Но все, что получилось у них узнать, так это то, что мир был слаб, а им хотелось вызова, чтобы доказать вождю свою пригодность. Приготовления были завершены, я поднял высоко факел и стал рядом с дорожкой из керосина, которая вела к кострам. За моей спиной стояли 30 отобранных воинов Рейха, а по мою правую руку стоял ваш. Я прометианец, я несу свет развития туда, куда я приду. Начал я свою речь, громко и четко, чтобы даже звезды ее услышали. Услышь же меня, Эру и Луватар, я сеятель перемен пришел в твой мир, чтобы осветить ее своим светом. И пусть эти костры станут моим приветствием, первым шагом, который навсегда изменит Орду. Я бросил факел, и керосин воспламенился, пламя жадно пожирало топливо, пока не набросилось на сухие костры. Лес запылал, лес любовно созданный Айнур пылал. Ровная эстакада деревьев будет сожжена, порядок будет нарушен, незыблемый ход вещей пошатнется, но на его пепле вырастет новый лес, лес, созданный случайным образом, созданной волей мира. Деревья прорастут там, где они смогут, борясь с конкурентами, соперничая за лучшее место. И падут они там, когда выйдет их срок, и срок этот будет определен множеством факторов, а не волей Айнур. Небольшие, но перемены, пора завершить дело Милькара, которое он начал с разрушений, пора уничтожить мир Валар, который они держат в своих рукавицах. Я докопаюсь до секрета Орды и навсегда изменю ее. Время Айнур прошло с моим приходом в Орду. Настало время людей, защитником которых я являюсь, ведь судьба Орды будет вершиться в Средиземье. Оставив позади пылающий лес, я выдал воинству Рейха учебники по лесному хозяйству, знания, которые изменят мир. Они будут сжигать леса и высаживать новые, возделывать поля и создавать сады. Они изменят застывший на картинке мир, чтобы создать бурю, которая называется жизнь. Сам же я отправлюсь на разведку, чтобы взглянуть на холмы и горы без имен, и как дурин я дам им новые названия, когда разрушу старый мир и из него восстанет новый. Я полистал карту канона, я знал, где нахожусь. Я был на западной оконечности Амана, континенте Валар, дальше было лишь окружающее море, на севере были бескрайние равнины Инфауглит. Мой путь лежал в чертоге Мандаса в горах и Хариат на юге, где сейчас покоился величайший из Налдорфианар. Он был ключом к пониманию всего, что происходит в Орде. Чтобы не было скучно, я затянул песнь, ведь судьба и зиждется на музыке. Ты возненавидел край, что для любого рай. В твоей душе есть свет, но ей покоя нет. Ты верил, что Мелькор так любит Валинор. Ты слышал только ложь, она как в спину нож. Блять, ну ебаный в рот, я получил очередную стрелу в плечо, а вторая торчала из икры. Эфира не было совсем, и он восстанавливался по капле. Хорошо, что захватил с собой эфира компьютер и забил туда контур для взвинчивания темпа. Ох, так и знал, что не стоило упоминать имя Моргота. Минус 123 очка жизни за одну стрелу, и вот тебе критическое состояние. Ранение, хорошо, что боль я умею подавлять, а то бы слег там, где и был, нашпигованный стрелами, как мишень какая-то. Приходилось бежать, совершая прыжки через пространство, хоть это заклинание работало. Но лучник был один из Валар, скорее всего сам Рамы, ебучий снайпер из лука и владыка лесов Валинора. Я его даже не видел, только стрелы ловил, да и маска ученика смерти не помогала. Оставалось лишь бежать, как зверю, но видать Вала это только раззадоривало. Но у меня было спасение, летающий аппарат почти заполнился эфиром, хоть и недолго, но я мог попытаться улететь. Есть, готово. А мимо просвистела очередная стрела. Я взлетел, а на остатки эфира пронзил пространство. Теперь он меня не достанет, но и сам я до чертогов Мандаса не доберусь. Я залег в горах и стал вырезать из себя стрелы. Что же, лопатка и ключица не пострадали, а плоть я заклинаниями подправлю. Жаль, я не слушался дядю Сева и не запасся зельями, они бы очень мне помогли. Так что пришлось перекатываться между ущельями и регенерировать. Главное, чтобы Арамы не поднял эскадрилью орлов Манвы, а то тогда в чертоге Мандаса я доберусь своим ходом, но уже в другом виде. И то, если меня посчитают эльфом, иначе уйду, куда уходят все люди, прямиком под светлые очи Эру, а ему я как бы бросил вызов. Ближайшие несколько дней я скитался в ущельях гор, исцеляя ранения и поедая свой запас еды из инвентаря, в который раз жалея, что не ходил с батей на охоту, а то бы смог поживиться некоторыми кореньями и плодами гор, или на козлов местных поохотиться. Это которые горные, а не Валар. Так я добрался до чертогов Мандаса. Величественный собор полной тишины, которую хотелось разрушить какой-то похабной песенкой. Возвышались шпили и арки в готическом стиле из черного камня, за входом, который был без дверей, стояли величественные залы, заполненные полутьмой и белой дымкой. И никого не было видно, даже мертвые с косами не стояли. Хотя внутри должны ждать суда души эльфов, и лишь Мандас имел право решать, кому еще посидеть и подумать, а кому можно обрести смертное тело и вернуться в Орду. Внутри я вступил с осторожностью, ведь вход в собор был ритуальной аркой, которая развоплощала твою смертную оболочку, переводя тебя в состояние духа. Но я зря переживал, место обитания духов было сродни промежутку. Пришлось приложить усилия, чтобы ваш вошел первым, а то если это не сделает он, то сделаю я, а тогда погибнуть мы можем оба. Но ничего существенного не случилось. Физическое тело перешло в духовную оболочку, словно ты пересек дверь в промежутке. Ваш там выглядел как обычно в промежутке. А мне же пришлось в скором порядке менять свое тело, ибо я светился словно новогодняя елка. Золотой свет во все стороны от анимуса, анима излучала янтарь, лазурь и изумруд, а реактор был словно прожектором. Пришлось потратить эфир и ваять себе оболочку поверх своего нового тела. Получилось что-то в виде бинтов, создал я себе и маску, чтобы хоть как-то изобразить лицо, и конечно же плащ, куда без него. Ведь я стал тем, что на Земле один называют привидением. Привидения на Земле один не были душами умерших в прямом понимании этого слова, они были лишь копиями тех, кто когда-то жил. Привидение сохраняло копию анимы своей смертной формы, а все остальное уже достраивалось из эфира и эфирного тела. И чем более сильным был твой разум, тем больше памяти и личности ты сохранял. Поэтому именно дом Ривенкла был богат на привидения, но они меня избегали, так как я мог поглощать эфир из них и мог легко развоплотить. Привидения не были чем-то живым, они были лишь сложной имитацией жизни. Кроме человечных и помнящих себя привидений были еще и призраки, которым аниму заменял некий предмет силы, в который они вложили много воли во время своей жизни. Призраки не были дружелюбными, особенно, когда это касалось их предмета силы и страстей, которые они скопировали у своей смертной формы. Собственно, Крестраший выступал в роли предмета силы и помогал воплотиться призраку. В общем, привидения и призраки могут служить основой для воплощения в физическом мире, но так как и то и другое лишь имитация, вновь оживший человек обладал некими изъянами. И чем чаще он возвращался, тем больше этих изъянов накапливалось. Кроме этих двух видов псевдожизни были еще и ревенанты, эти были самыми отмороженными, так как их вернула к жизни сильная воля того, кто хотел завершить некое дело, и они становились одержимыми этой идеей, например, вернуть Иерусалим, сесть на престол, или банально жениться на какой-то бабе, которая могла умереть много веков назад. Проблема была в том, что стоило воплотить им идею, как они тут же разрушались. Остатков анимы или анимуса они не несли в себе, только осколки личности, которая эмулировала сложная структура из эфира, и, конечно, заряд воли вокруг какой-то идеи. Самое противное, ревенанты могли лучше взаимодействовать с физическим миром, вселиться в падшие тела или в вещи. Ревенантов и призраков обычно развоплощали, ибо они были опасны для живых. Еще были фантомы, инферналы, зомби, гули, упыри и прочая нежить. Хотя фантомы не были нежитью, просто удобным интерфейсом, который эмулировал личность умершего дядюшки и мог работать с упорядоченной в нем информацией. На всей протяженности истории волшебства, многие волшебники работали с той или иной формой нежизни. Египтяне создали первых ревенантов в виде мумий, Влад Цепеш много раз возвращался призраком, который в итоге всех задрал и его похоронили. Певереллы создали фантомов, а в Хогвартсе была колония привидений, так как эфира там было много, и видать именно они объедали ушастых домовых. Мне пришлось все это вспомнить, когда я оказался в чертогах Мандоса, ибо я тоже стал чем-то вроде псевдожизни. Только вот ничего подобного на Земле один не было, ибо я сохранил обе духовные структуры, которые получили оболочку из эфира, и стоило вновь пройти через арку, как оболочка переходила во вполне себе материальное тело. Пришлось придумать новый термин, так я стал тенью себя прежнего. Разобравшись с терминологией и новым процессом, который на удивление не жрал эфир, волю, да вообще никакую известную мне энергию, как мне захотелось разобрать арку и взглянуть на нее с точки зрения опытного ритуалиста, но посчитав, что лучше не нарываться на владельца Намамандоса, а лучше просто с ним встретиться. Вдруг он разумный, общительный и с радостью обсудит со мной возможность знаниями обменяться. Еще лучше было бы избежать встречи и сразу найти Феонора, но что поделать, если трон Нама стоял в центральном зале, откуда распределяли все остальные тени по их залам ожидания. Я стоял перед троном Намамандоса, и будь у меня челюсть, то она давно бы покоилась на земле. И не потому, что Нама был афроамериканцем по своей комплекции, достойного занять роль лидера в баскетбольной команде, а потому, что он сидел в окружении стопок маленьких книжек, а сам он читал камбоджийскую порно-раскраску, которую еще называли гордо мангой. К сожалению, я не владел японским и прочитать название не смог, но судя по обложке, история была об обычном японском парне, который страдал от того, что его окружают множество девиц. По моим сведениям, сам я такую дурость не читал, времени нет, это был вполне нормальный и классический сюжет для манги. Что-то не так, первые из Атани, пришедшие в мои чертоги. Атани, так называли людей, и означало это банально вторые. В свое время, когда Атани, тьфу ты, люди проснулись, их совратил Мелькор, за что Эру лично решил с ними разобраться, перед этим наказав в лучших традициях христианского божества. Ну там жизнь подсократил, болезнями наградил, нежным желудком, болями при родах. Поэтому людям сюда хода не было, сразу в чертоге безвременья, где уже Эру что-то с ними делал. О, простите, величайший из Валар, просто был несколько конфужен вашим внешним видом. У тебя какие-то проблемы с этим, Нигер? С явным бостонским акцентом спросил на английском Нама. Я был снова поражен, мало того, что он читал японские черно-белые комиксы, так еще и говорил с бостонским акцентом на английском. Йо, братан, сразу не признал, давай я вывезу за базар, как принято у вас на районе. Нама даже оторвался от чтения и подпер висок кулаком, приняв такую знакомую позу, давай, повесели меня, смертный. Но развеселить судью и пророка в одном чернокожем лице своей жалкой пантомимой на рэпера из Нижнего Уренгоя у меня не получилось. Я быстро ему наскучил, и он отмахнулся от меня, возвращаясь к чтению. «Ступай первый из Атани, кто пришел в мои чертоги, так как ты не в силах их покинуть, ты будешь пребывать в них до самой битвы битв, что решит судьбу Орды, а после, твою судьбу будет решать Эру, как и всех Атани». Собственно, это было странно, так как я раз пять туда-сюда прошел через его арку, а он об этом не знал, то есть он или реально не знал, или что-то замышлял, ибо Мандас лучше всех знал судьбу Орды, и я мог быть важным винтиком в его игре. Что же, попробую переиграть одного из Аратар, титул, что был дан девятке Валар, которые больше всего вложили в создание Орды. Кстати, что удивительно, Мелькор был первым среди Аратар, уступая лишь своему брату Манве. Вот с кем-кем, а с этим чертилой я встречаться не хотел, так как он, как и я, был магом газовой среды. Но и не воспользоваться таким случаем я не мог, ведь где-то тут сидел Фианар, а он мне и нужен, чтобы во всем разобраться. Скитаться среди молчаливых стен и свод, украшенных гобеленами Вайры, повествующих о судьбе Орде, былом, минувшем и грядущем. Вайра была супругой Мандаса, впрочем, и сейчас ею является, разумеется, она была одной из Валар. Дамочка была мощным пророком и обладала очень скверным характером. В свое время приложила свою руку к истории Феанора и дома Финвы. И именно она прикарманила себе душу матушки Феанора, обрекая ее стать вечной ткачихой. Наверное, по этой причине Мандас предпочитает мангу, а не чай с супругой пить. Хотя, кто этих Валар разберет? Встречаться с пророчицей и участвовать в ее интригах я был не намерен, поэтому прогуливался в чертогах Мандаса, рассматривая души умерших эльфов. И что-то мне в них не нравилось. В отличие от меня, который был тенью, все эльфы были привидениями, за одним исключением, у них не было анимуса. Эфир я вижу, слышу и ощущаю, поэтому, если их эфирное тело эмулировало структуру анимуса, я бы его мог хотя бы пощупать. Но нет, их анимус лежал за пределами моего восприятия, и это настораживало. Моя паранойя, которая еще оставалась моим изъяном, не слившись с безумием, сжирала кубометрами мою мораль, что-то здесь было не так и мне надо срочно валить. Что не так очень быстро обнаружилось, я нашел парочку душ эльфов, которые просто лежали и никак не реагировали на происходящее, а их оболочка из эфира почти растворилась, хотя чертоги Мандаса и были ограждены от влияния Орды, пребывая в иной плоскости бытия. В общем, надо быстрее решать дела с Феанором и валить отсюда, несмотря на крики, вопли и настоящую истерику от Равины. Если размышлять о ее природе, то она была первой тенью на Земле один, ну из тех, что я лично знаю. Так как она каким-то темным обрядом скопировала в свое подобие крестража все духовные структуры, туда же запихнула всю свою личность и эфирное тело, сдобрив все это для верности волей, а потом еще и сожрала крестраж Томми, не подавившись, а наш проказник такое навертел там. Так что несмотря на то, что она не прошла через врата твердыни в мир душ эльфов, она могла спокойно бродить наравне со мной, а главное, общаться с привидениями Квенди, которые ждали своего суда. Квенди себя эльфы называли сами, что означало «говорящие», они типа были любыми детьми Эру и первые пробудились в недостроенной Орде, словно сейчас Орда достроена. Так как тут была сборная солянка из множества народов Квенди, а разбираться, чем Синдар отличаются от Калаквенди, Аналдор от Телери было выше моих сил, ибо все эти Квенди выглядели для меня абсолютно одинаково. А так как Равина была из Ривенкла, она очень сильно возжелала выучить их языки, а скучающие души Квенди были только и рады этому. Заодно я узнал, что меня и Равину почему-то считают Маир, как минимум пару раз нас так называли, хотя Нама сразу меня определил к людям. Что-то тут было не так, и размышление об этом еще сильнее давило на мораль. Маир были Айнур, только силушкой были слабее, вот и пошли в услужение к Валар, которые правили Ордой и своими ручками создали ее. Гиндальф и Саруман были из Маир, Балроги тоже были Маир. В общем, ими были все воплотившиеся Айнур в Орде, которые обладали толикой могущества и властью над реальностью. Самое интересное, они могли отбрасывать свои смертные оболочки и воплощаться вновь. Маир может умереть только тогда, когда сольется со своей смертной оболочкой. О том, что в случае смерти происходит с ними, я не знал, а мой канон молчал. Гиндальф у меня стоял на очереди, так как был хранителем кольца силы Квенди, кольца огня, но всегда оставался Саруман, вот с кем-кем, а с ним надо поговорить, ибо зачем-то он перешел на сторону Саурона, и мне хотелось знать, какими такими печеньками он к себе заманил одного из Истари. Мне пришлось чуть ли не силой тянуть за собой Равину, а то ведь может запросто здесь остаться. А что, есть и пить ей не надо, Воля сильно не расходуется, зато сколько интересных квенди поговорить. Но я нашел камеру, где содержался Фионар, и я был впечатлен, как самим Налда, так и его камерой содержания. И это была именно камера, не просто комната или альков, как в остальных залах ожидания, и даже не подземная пещера. Под собором были развитая система пещер общего содержания. Стены, пол, потолок были покрыты рисунком действующих магических пактов, которые я очень хотел рассмотреть и подробно изучить. И только привитая Британией вежливость не позволяла мне это сделать. А еще меня поражал вид самого Фионара, в отличие от остальных квенди, которые свободно бродили чертогами Мандоса и напоминали больше потухшие тени себя в жизни. Фионор был чем-то запредельным. Под 15 футов ростом, широкие плечи, грозный вид. В груди его горело три сильмариля или их тень, отображая работающие реакторы, которые поддерживали его оболочку, которая была чистым алым пламенем, постоянно сгорая и вспыхивая словно солнце. Только волосы, ладони и стопы были объяты лазурным пламенем. Лицо Фионора напоминало угли, черные уста, глаза бусинки и очертания бровей с носом. Не знаю, насколько он был охуенным при жизни, но сейчас он был очень крут, хотя я всякой ёбы не наведался. Фионар наклонил голову на бок, нас рассматривая. Равина неуверенно поприветствовала его на квенья. А у меня стал вопрос, а как с ним говорить? Пришлось даже сбегать в академию. Я был просто уверен, что там есть учебники квенья, просто не могло не быть. И вот, оплатив их стоимость волей, а потом заплатив волю, чтобы получить знания из учебника, я смог обратиться к своему кумиру из детской книжки. «Приветствую тебя, величайший из Налдар, мастер среди мастеров». От Фионора послушался глубокий вздох. «Началось», — только и сказал на вдохе Налда. Я же не могу просто, Фионаша, обращаться к вам». Судя по гримасе, Фионар улыбнулся и потрепал головой. «А ты оказался непрост, странное существо, которому позволено сюда входить». «Почему сразу странное существо?» — постарался я сказать с обидой, но у тени не были такие пластичные связки. «Будь ты Майер, как я мог бы подумать, взглянув на твой внешний облик, ты бы не смог сюда войти без позволения Мандоса. А он присылает сюда тех, кто не стал бы меня величать так, ибо ты должен знать, что над Налдар висит проклятие Мандоса. А значит, ты что-то иное, и тебя надо рассматривать иначе. Если бы я был девочкой, я бы визжал сейчас от радости, и мне бы понадобились сухие трусики. Хорошо, что я мальчик и, будучи тенью, физиологически не способен выразить, насколько крут квенди передо мной. Ведь Фионор достаточно быстро провел анализ ситуации и отбросил коробочное мышление, решив рассмотреть меня, как уникальное явление. А на такое способный, ой, как немногие, я до сих пор по привычке все пытаюсь разбросать по коробкам и категориям, которые я знаю, и не спешу создавать новые. Видать, сказывается консервативный менталитет британского школьника. Вы правы, владыка Фионор. И Фионар умер, но нет у него ни могилы, ни гробницы, ибо столь пламенным был мой дух, что едва он отлетел, тело мое стало золой и развеялось, как дым. Печально процитировал Фионар отрывок легенды о себе. И с моей гибелью Орду покинули мои мечтания, устремления и идеалы, а с телом я потерял все титулы, что я приобрел при жизни. И никогда мне не покинуть чертогов Мандоса. Зови меня просто Фионар, ибо даже мой отец, что сейчас пребывает здесь, отрекся от меня. Ты говоришь об этом с такой печалью, Фионар, но почему? Ты видишь мой дух, который не смогли укротить даже Анатар во всей своей силе. Они смогли лишь спрятать меня, чтобы мое влияние вновь не разрушило их хрупкий мир. Но ты до сих пор не представился. Прости меня, Фионар, я... И тут я задумался, как мне представиться. Я бы мог по привычке исказить на квенья свое имя и фамилию, но это было бы неправильно по отношению к Фионару, ведь он сам тот еще лингвист и создал не один язык квенди. Но представляться полным именем мне не хотелось. «Харри Поттер», — выдал я на английском. «Интересное имя, интересный язык. Откуда ты?» «Я прибыл из-за пределов Эа, за которыми существует россыпь других миров, но нет ни одного похожего на Орду. Я странник, посланный опасным мудаком. К моему сожалению, в квенья не было ругательства, схожего с нашим долбоебом. Может, оно было в черном наречии, но в квенья не было. Самое низкое, чем одно разумное существо может назвать другое, было мудак, чтобы навсегда уничтожить тень Моргота в Орде, собрав кольца власти. Но в нашей Эа существует легенда о вас, которую поведал один из видящих. Очень интересно, у меня есть друг, который с радостью бы обсудил с тобой космологию Эа и за ее пределами. Ты говоришь об ауле, я говорю о Милькаре. Я наклонился вперед и, приложив ладонь сбоку к прорези в маске, что символизировал рот, начал шептать: «А разве произносить имя Моргота разрешено?» «Фа-фа-фа-фа-фа», громко и раскатисто рассмеялся Фианар, и его смех, как лавина, обрушился на чертоги Мандоса, разрушая тишину мертвых. «Валар могут пытать меня сколько они захотят, но они не заставят меня назвать моего друга иначе, как Милькор. Тогда почему, когда я пела Милькаре и Фианаре, на меня напал Арамы, ранив своими стрелами?» «Потому что Арамы и Аулы нижайшие из мудаков, с которыми давно пора поступить так, как они поступили с Милькаром. Только я верю, что мой друг выжил, а они умрут, приняв его пытку». Я задумчиво почесал подбородок, мне начинала нравиться моя командировка. Прямо чувствую себя Нэнси Дрю, которая влипла в очередное детективное расследование, только мое полное интриг существ, наделенных властью над реальностью, и, конечно, куда же без нее, политики и пропаганды. «Спой мне эту песню, давай послушаем, из-за чего сам Арам решил открыть на тебя охоту, неужели ты решил рассказать всю правду?» Я откашлялся, встал на диафрагму, или как там Пенси это называет, когда готовится к исполнению. Но стоило мне завести первый куплет, как лицо Фианора исказилось в гримасе боли и гнева. «Заткнись!» — взревел Фианар так, что его крик, наверное, услышали даже в Средиземье. «Все настолько скверно?» «Нет, да, твой голос, он как...» Тут Фианар перестал метаться из угла в угол и поглядел на меня с любопытством, словно у него родилась какая-то идея. «Харри Потта, ты способен к музыке Айнур, только это как-то по-другому. Я не понимаю. Честно, я признался, только мое лицо не было таким выразительным, как у Фианора. Музыка Айнур, которой их обучил сам Илуватар», — дальше Фианар произнес что-то неразборчивое на черном наречии. «Словно мир искажается и изменяется, словно ты что-то с ним делаешь, и миру больно, ты его рвешь, но это означает одно, ты можешь его изменить». Фианар стиснул меня в своих пламенных руках и тряс, смотря мне в глаза. И тут я стал догадываться, в чем дело. Был у меня один изъян, кабачный исполнитель называется. А местные жители были очень чувствительные. «Стоп, Фианар, ты сейчас слышишь некую музыку, еле различимый мотив, поверх которого ложится тревожный шелест, перекликаясь с ритмичным скрежетом?» «Да, так звучит моя тюрьма», — с горечью прошептал Фианар, опуская плечи. «Разреши?» — спросил я, протягивая руки к его голове. Налда покорно опустил голову, а я коснулся его ушей. «А так, что ты сделал?» — с испугом и ужасом спросил Фианар, но потом зловеще улыбнулся. «На Мамандос!» — прокричал Фианар и отправился на выход, но стоило ему войти в арку, как из стен вылезли цепи, которые плотно обвились вокруг него и прижали к стене, впечатывая пламенный дух Фианора. Я откашлялся и покачался на носках. «Раз уж вы здесь, то разрешите я закончу песню о Фианоре». Я спел песню до конца, по мере пения цепи отпускали Фианора, и он присел обратно, уперев голову в кулак. «Как тебе?» — решил я прервать думы пламенного гиганта. Я ни на что не претендовал, но все же для меня было важно его мнение. «Ничего не понимаю, раньше все звучало, словно меня резали ножом, но теперь я нахожусь в зловещей тишине. Разреши?» — я вновь протянул руки. И я был прав, так как я никогда не слушал эфир во время своего исполнения, и, наверное, никогда не буду, даже из любопытства. То я не знал о своем влиянии на эфир, да и чисто в теории, в моих голосовых связках не было цепей, так что я и не должен влиять. Но Арда была особым местом, еще не воплотившимся барьеров, и все здесь было по-другому. Пока у меня были следующие идеи. Первое, что сама структура Арды такова, что музыка и пение как-то влияет на нее. Второе, все квенди обладают таким строением уха, что позволяет им слышать эфир постоянно. Или третье, все это вместе и что-то еще сверху. «Невероятно, невероятно», — только и повторял Фианар, метясь по своей камере. «Ты понимаешь, что можешь сделать? У меня есть пару идей». «Хорошо», — закивал Фианар. «Просто отлично, расскажи, как мы свергнем Валар». «Кажется, я понимаю, что имели в виду, когда говорили о пламенном духе Фианора. А если учитывать, что он квенди, не знает устали, вечно живущий, не страдает от болезней, то этот одержимый, взявшись за дело, посвящал себя целиком и полностью ему. И, видать, Валары ему позавидовали, или, судя по его уму и рангу в аналитике, он раскусил их интригу и сорвался с привязи. А так как мой кумир из детских книжек скор на расправу и легко впадает в ярость, сама мысль сокрушить Валар ему придавала жизнь в заточении. Наверное, ни на секунду не прекращал думать, как он их раком и боком всех. «Отличная идея, но для начала надо во всем разобраться», — ответил я и достал раскладной стульчик из инвентаря, чем очень сильно заинтересовал Феонор, и тот стал докапываться, как я это сделал. Откровения про барьер немного смутили пламенного творца, и он погрузился в свои думы. Он не был каким-то гением, просто очень талантливым творцом, которого жизнь заставила отточить свой ум и быть очень внимательным к окружению и происходящему. К тому же он был лишен нужд плоти и мог работать в течение недели, особо не утруждая себя сном и едой. И да, я снял с него статус, мне же было интересно поглядеть на него. Так что, как я и подозревал, он был прометианцем, обладал солидным багажом знаний, знал о форме и камне, владел секретами Айнур, знал о музыке, наслаждался группой изъянов и откровенных заебов, а также был гордым обладателем ранга СС в ювелирном мастерстве. И это без всяких усилений от Папикаэру, просто способность, которую он оттачивал в течение многих веков. Это невероятное открытие, а какой потенциал, а ведь, да, вполне возможно, мне надо только добраться до мастерской. Феонор внимательно поглядел на меня. «Ты можешь меня поместить в свой барьер, и как ты собираешься вернуться в мир живых? Я пройду через арку, как и ты. Сил не хватит, я, видать, могу за счет своей огромной воли переходить туда-сюда, а вот про тебя, Феонор, не скажешь такого. Мы могли бы сломать камеру», — предложила Равина. «Ритуалы здесь простые, ты демонолог со стажем, тем более они не рассчитывали, что ты сможешь войти внутрь. И что дальше? Феонор наверняка даст по лицу на Мамандасу, а он позовет всех Валар утихомирить его, а заодно и на нас найдут управу. Значит, ты испугался и предлагаешь опустить ручки? Нет, конечно. Я предлагаю куда более интересный способ побега, и для этого нам понадобятся темнейшие из темных искусств». «У-у-у-у, темные искусства, и что же ты задумал?» С предвкушением, облизывая губы, спросила Равина. «Настала пора вернуться величайшему из Налдор в мир живых. Феонор, у меня есть предложение. Западные границы Амана, чертоги Мандаса, Намамандас, Айнур из Сонма Валар, названные Ротар самим Эру и Луватар, ставший по своей воле Фаэтури, вершителем судьб мертвых. Он сам выбрал себе титул Нама, судья, дабы вершить судьбы тех, кто покидал Орду навсегда, и тех, кто возвращался в мир живых. Сам Эру отметил его рассудительность, спокойствие и безмятежность, после сами Валар отметил его знание судьбы Орды лучше других. Поэтому Манвы запретил ему говорить кому-либо о судьбе Орды, кроме как с его позволения. Мандас не противился такому решению, так как был спокоен и рассудителен. Хоть Эру никому и не доверил такие знания, но Мандас знал, чем все закончится, ибо в своей прошлой жизни прочитал мангу Миура Кентара Арда. Мандас с иронией взирал на все, что происходило вокруг него, и несмотря на его действия в начале зарождения Орды, он не смог предотвратить падение Милькара. Хотя в прошлой жизни наслаждался этим антагонистом и очень печалился, когда тот погиб. А после падения Милькара и его попыток разрушить Орду, Мандас отстранился от активного вмешательства, предпочитая тишину своих залов, проводя свое бесконечное время среди манги из своей прошлой жизни, перечитывая вновь и вновь ту, что он посчитал лучшей. Мандас с нежной улыбкой, которая редко появлялась на его спокойном и безмятежном лице, закрыл пятый томик манги Лови Хина. Он положил томик на стопку и погрузился в предвкушение продолжения истории о приключениях Урашима Кейтера. Но тут перед ним появился его верный слуга, один из Маир, кто следил за порядком и тишиной в залах ожидания. Квенди всегда передвигались тихо, а в своих родных лесах они были подобны ветру. Здесь же его верные слуги передвигались совсем беззвучно, чтобы не потревожить покой одного из Валар. «О, Намамандас, величайших из Валар! Арадур, что я тебе говорил о всех этих титулах?» — строго, но мягко спросил Мандас, едва открывая уста. «Простите меня, господин, я вынужден потревожить ваш покой», — отозвался слуга, склонив голову. «Какую весть ты мне принес? Странно, это не покинул ваши чертоги, несмотря на все ваши запреты». «Хорошо, Арадур, очень хорошо». Мандас был очень чуток к своим слугам, в отличие от других Валар, которые видели в них только инструмент. Поэтому не упустил, что Арадур был встревожен. «Что-то еще? Мне доложили те, кто стерегут покой чертогов Феонора, что он исчез и его нигде не могут найти, хотя мы еще не проверили самые нижние пещеры. Прекратите поиски, Фианор покинул мои чертоги. Но, мой господин, спокойствие, только спокойствие, мой дорогой Радур, все идет согласно плану. И на лице Мандоса появилась зловещая улыбка, полная предвкушения. Одержимость считалась одним из проявлений темных искусств и была запрещена во всем волшебном мире. Конечно, не сразу, в старые добрые времена многие волшебники шли на такой шаг ради получения могущества, и они его получали, поэтому одержимость и была причислена к темным искусствам. Да и давалась она не легкой ценой, а только за счет самопожертвования. Насмотря на все это, попытки заполучить себе внутреннего демона не прекращались, но все попытки заканчивались одинаково паршиво. Одержимый волшебник очень быстро иссыхал, его тело разрушалось, а перед этим он превращался в инфернала, одержимого призванным демоном. Сам процесс содержимости был достаточно примитивен, и его мог провести очень криворукий ритуалист. Что удивительно, именно такие, в погоне за силой, и проводили обряд. Волшебник жертвовал частью своих духовных структур, чтобы влить на их место духовные структуры того, кого он призвал из иного мира. Самая примитивная и разрешенная одержимость заключалась в талисманах Гаэти. Когда предметом одержимости становилась какая-то вещь, прибывший демон или дух из иного мира заселялся в предмет, который служил домом и намеренину. Не все так просто было, надо суметь его побороть и заставить приносить пользу. Так что Гаэти охоте не была высшим волшебством, как демонология, но все знания по ней были тайной рода. Поэтому волшебные дома знали секрет одного, в лучшем случае, десятка талисманов Гаэти. И намеряне обладали знаниями своего родного мира, которые превосходили знания об устройстве мира самого волшебника, и будучи помещенные в предмет, наделяли его свойствами, которыми иначе бы этот предмет не обладал. Например, копье могло стать острее, разить огнем или охлаждать все вокруг себя, если в такое копье был помещен дух. Небольшой медальон становился более крепким и мог давать возможность носившему видеть в инфракрасном диапазоне, и многое, многое другое, что могли предоставить ребята с той стороны. Для меня такие талисманы Гаэти были настоящим клондайком. Лишь коснувшись такого талисмана, я мог скопировать все линии преобразования эфира, а потом их повторить, и мне для этого не нужен был прокси в виде духа или демона. Другое дело, если тело самого волшебника становилось вместилищем такого духа или демона. Дух мог нашептывать секреты, давать советы, а местами и молвить устами одержимого. В то же время, как демоны перестраивали оболочку под себя любимых, что давало увеличение физической силы, невероятную реакцию, усиливало умственные способности, вплоть до прямой передачи даров и талантов. Но опять же, такая форма одержимости все равно, что пустите намеренина в наш мир. Лишь те волшебники, которые обладали незаурядной силой личности и силой духа, а также огромным количеством воли, могли прожить достаточно долго, чтобы скрыть свою одержимость. Но рано или поздно они все равно становились жертвой иномерца. Так, что же тогда меня подтолкнуло на то, что я стал одержим Фианором? Конечно, то, что я в отличие от других волшебников обладал доменом запредельных размеров, куда я мог бы прописать мастера-кузнеца. Учитывая, что камера сына Финвы уже была напичкана работающими контурами, чертоги Мандоса наполнены эфиром, то я мог с легкостью ее перестроить под нужный ритуал. А дальше уже дело техники. Пару магических пактов, которыми Фианор клялся не причинять вред мне и не брать вверх над моей личностью. Остальное же сделало мое безумие, открыв врата между реальным миром и моим доменом. В основном эфир из дома Мандоса, который накопил его в приличном количестве, в отличие от Орды, послужил мне для создания тела Фианора. Пришлось также заплатить немало воли, чтобы он обрел физическую оболочку. Но теперь он был очередным воплощением моего безумного сознания наравне с остальными обитателями домена. Только вот чтобы воплотиться в Орде, он использовал мое тело, которое временно становилось одержимым, в остальное время он был где-то рядом в виде тени, как и Равина, сопровождая меня всюду. И ему, как и Равине, нужна была воля, моя воля, чтобы жить в домене, иначе я его поглощу. Иного выхода я просто не видел. Можно было переделать камеру в пакт и создать ему демоническое тело, которое выйдет в моем инвентаре. Но это не решало основную проблему. Фианор оставался узником Валар, а этого я уже допустить не мог. Можно было вынести его через инвентарь из камеры, как и разрушить само узилище, но тогда бы он не смог пересечь арку между миром живых и мертвых, навсегда оставаясь гостем Мандоса, даже если он не позовет остальных Валар, чтобы они вновь утихомирили разбушевавшегося Налда. А учитывая его пылкую натуру, сидеть тихо он не сможет. Так что, получив очередного невидимого для остальных спутника, я вышел в мир живых, обретя обратно свою телесную оболочку. По мою левую руку стоял Ваш, который отказался сопровождать меня в чертогах тишины, а по правую стоял Фионар Ировина. Налда был высокого роста под 9 футов, с длинными черными волосами, с идеальным лицом. Он был идеальным во всех своих проявлениях. Его глаза светились мудростью и были колкими и проницательными, а его голос был подобен бушующей реке, что способно затопить долину. Фионар вдохнул полной грудью воздух свободной Орды и опечалился той картине, что открылась ему. Орда уже была не той, которую он помнил, а судьба Орды лежала в Средиземье и покоилась в Сильмарилах, что он однажды создал. А это означало лишь одно: наш путь лежит в Тол-Эрисе, где мы должны создать обратный путь и вернуться из блаженного Валинора в мир людей и смертных, молвил я, обрисовывая наш дальнейший план. Твои слова верны, Хари Потта, но наш путь должен начаться в руинах Тириона, где до сих пор сокрыта моя мастерская. Если так начинается наш исход, то быть посему. Словно ветер, ведомый духом проклятого Налда, я отправился в странствие, не жалея сил, перекусывая по дороге, лишенный сна, гонимый пламенем Фианора, я мчался кометой в Тирион. Пришлось проводить время в домене, растягивая мгновение в сумеречной зоне, восстанавливая концентрацию и мораль. Там, среди бесконечного моря трав, я услышал историю Сильмарилей, которую рассказал мне Фианар. Как я и предполагал, светильники Валар были источником эфира, который наполнял Орду магией, что служило энергией для ее изменения. Когда Мелькор разрушил светильники, лишая Валар могущества, чтобы освободить Квенди, которые только собирались пробудиться. Хоть сам Фионар и верил словам своего друга, я же решил пока повременить с принятием стороны. Не желая терять свои силы, из оставшегося света Валар создали меньшие светильники, великие древа, чей свет Варда превратила в звезды. И чтобы никакая злобная сволота до них не добралась, посадили они древо в Валиноре. И вот свет звезд пробудил Квенди, 144 первых детей Эру. Интересно здесь то, что Валар назывались творением Эру, в то время как люди и эльфы были его детьми. Не знаю, было ли так названо специально, или это уже толкование самих Валар, или перекручивание Мелькора. Но Фионар особенно упирал на это различие. Свет древ даровал вечную жизнь эльфам и преображал Орду, как говорят Валар, исцелял от искажения Мелькора, но светильники и древа были за пределами искусства Валар. Ведь, почему после падания первых, они создали вторые, меньшие, а после уничтожения древ не посадили их вновь? Но каждая веха оставляла Орду с все меньшим и меньшим запасом эфира, который требовался Валар для изменения реальности. Сила Валар угасала, как и сила Мелькора. Хоть Валары говорили, что светильники создал Аулы, а древо посадили Иванна и Нейна, но вновь создать свои творения они не могли. Аулы стал первым учителем Фианора и рассказал ему многое о камнях и металлах, но после учителем Фианора стал Мелькор, который рассказ куда больше, чем Аулы, что подтолкнуло Фианора к размышлению о том, что Валар что-то скрывают. Но тогда он еще им доверял. Желая повторить творение Аулы и получить одобрение одного из Анатар, Фионар сначала создал малые светильники, кристаллы с негасимым, серебристым пламенем, которое подражало в своем свете свету древ. Аулы пришел в необычайную радость, когда Фионар показал эти творения, и их стали развешивать по всему Валинору. Мелькор же рассказал о музыке, которая легла в основы Орды, и что Фионар повторил лишь небольшую строфу из нее, создав свет. Аулы же умолчал о музыке, и всячески избегал прямых ответов на вопрос о создании магических вещей. Спустя какое-то время великий Налда, равному которому не было и не будет, создал первый Сильмариль, и вот тогда зерна сомнения показали свои ростки. Сильмариль испускал музыку, которая была по душе Валар, и Фионар подарил первые три Сильмариля им. Получившие свой дар стали Иванна, Манвы и Мандос, которые воспользовались светом Сильмарилей, чтобы усилить свою власть. Именно тогда Фионар задумался об исходе, осознав, что Валар просто используют Эльдар в своих целях, каких, пока было скрыто от него. Тогда он создал еще три Сильмариля и подарил их Мелькору, чтобы он разделил их со своим братом Аулой и сестрой Вардой. Но Мелькор почему-то решил, что это единственные Сильмарили, и скрылся с ними, желая использовать их силу, чтобы воплотить свои планы. Когда же явился Аулы, посланный Манвы, чтобы получить свой Сильмариль, ибо Фианар обещал изготовить каждому эротар по одному, то узнал, что его Сильмариллю Милькара. Тогда-то и обиделся Аулы очень серьезно на Фианора, крыл его последними словами и даже назвал его мудаком. Фианар тогда еще не знал, к чему приведет его интрига, поэтому действовал по плану. Пока Фианар готовился с Налдар к исходу, заодно подбивая на него своего брата Финдальфина, Валар смогли направить Унгалиант по следу Милькара, обещая ей отдать один из Сильмарилей. Конечно, никто не собирался этого делать. После того, как она загнала бы Милькара в руки Валар, те бы просто расправились с ним, а потом прихлопнули бы Унгалиан. Но разгадав их план, Милькор отправился прямо на Валимар, где росли древа, приведя за собой Унгалиан, которая думала, что все идет по плану Валар. А дальше вы сами знаете. Милькор передал Унгалиан часть музыки и позволил поглотить свет древ, что сделало ее невероятно могущественной, настолько, что Валар немного обломали копья, стараясь ее прихлопнуть. Воспользовавшись замешательством и гибелью древ, Милькор бежал за море, унеся Сильмариллы, за что его прокляли Морготом. Фианар тоже кричал проклятия в спину своего бывшего друга, так как Милькору преградил путь Финвесналдар верными Валар, тот его и убил в горячке побега. Правда, потом Фианар встретил в чертогах Мандоса своего отца, и тот просил его отречься от Милькара и выдать все секреты, что тот нашептал. Вот тут-то и понял Фианар, кто его на самом деле пытался поймать. И как полагается в такие жуткие времена, вернул проклятие взад, простил Милькара и проклял уже Валар, которые разыгрывали свои карты. Я, если честно, весь тот момент про ссору Фингальфина и Фианора слушал внимательно, но строго делил на 10, а местами и на 20. Так, как будучи грамотным мемуаристом, Фианар выставлял себя в правильном свете и старательно показывал, что все делал правильно изначально. Я им не судья, меня больше интересует судьба камней, чем политические интриги давних времен. Пока Валар в срочном порядке штопали то, что осталось от древ, они особо не смотрели, что там творят всякие Эльдар, ну побунтуют, ну успокоится чернь, что им будет, не уплывут же из Валинора. А вот Фианар решил, что пора, и собрал побольше народу, зажег в них сомнения о замыслах Валар, что они здесь в тюрьме, да и призвал их плыть в Средиземье, где они уже заживут независимо от власти Валар. Пока судить было рано, врал Милькор или нет, поверил ему Фианар, или в голове у него такая каша, что ну его нахер. Тем более он знойный и горячий Налда, который сначала рубит с плеча, а потом льет слезы о содеянном, столь же яростно, как рубил до этого. Исход был кровавым, так как Милькор научил эльфов ковать оружие и доспехи несмотря на запрет Валар. В Альковалане сидели лоялисты и с ними устроил резню Фианар, да так что море было окрашено в красный. Тогда в Альковалане, среди убитых эльфов, перед кораблями, готовых отправиться на восток вслед Милькору, Фианар с сыновьями дал нерушимую клятву. Будь он друг или не друг, будь высок или низок, Милькора создание свободное, или вечный раб Валар, Эльда или моя, пришедший следом, чьи дни грядут лишь в землях срединных. Ни право, ни милость, ни помощь стали, ни судеб владыка их не избавит от гнева Фианора и сынов Фианора, и месть жестокая того не минет, кто, найдя, сокроет, или в руке стиснет, взять решится или вдаль отбросит. Сильмариль дивный, свято клянемся, смерть всякому до скончания мира, горе и гибель, нас услышь же, Эру Создатель, и пусть воздашь нам, вечной тьмой, коль клятву приступим, слово наше и вы услышьте, Манвы с Вардой, и помните вечно. Так и уплыли гордые Налдар, навсегда отвернувшись от света Таниквентиль. Ответ от Валар последовал сразу, прямо им в спину плюнул Мандос, проклиная роком Налдар, что не будем им покоя и сами они сгорят в своих страстях. Так и свершилось, Эру забрал души сынов Фианора, а вот его самого после гибели прикарманил Мандос, так как на нем висел рок Налдар. Проклятие Фианора задело 5 из 9 Сильмарилей, 2, что остались в руках Милькара, постоянно его жгли и уродовали. Нетронутыми остались только Сильмариллы Манвы, Иванны и Мандоса, так как были даром. Еще оставались 3, что Фианар выковал тайно и увез с собой на восток. В итоге, пытаясь образумить Милькара и объяснить свою интригу, Фианар погиб, Милькара прокляли носить имя Моргота и изгнали за пределы Эа, так как отдать свои Сильмариллы он не захотел, а убить его не смогли. Дети Фианора, понимая, что Валар охотится за Сильмариллами, попросту их спрятали ценой своей жизни, и теперь они где-то в Средиземье. Единственный из Сильмариль, который вернулся к Валар, был камнем Эарендиля, но его извлечь из наугла мира Валар не смогли. Сам Иорендиль отказался отдавать камень, и его решение защитила клятва Феанора. Но Валар были искушенными в своем коварстве и забросили Иорендиля на лодке в небо, превратив в Гиллестиль. Но Иорендиль даром, что человек, обманул Валар и использовал силу Сильмариля, чтобы стать вечным. Тем самым дразня Валар светом своей звезды, светом Сильмариля, который они никогда не получат. В итоге мудаками оказались все. Валар, жаждущие заполучить камни и увеличить свою власть над умирающей Ордой и эльфами, которые им доверились и пришли в Валинор. Мелькор, который не поверил Феанору и посчитал, что тот пришел отобрать камни в пользу Валар. Да и сам Феанор не лучше, так как воззвал к силе Эру, чтобы камни не достались никому. А потом еще вынес не одно десятилетие пыток, когда из него выбивали тайну камней. Но Феанор чисто из своего мудачества вытерпел все и остался никому не нужным в заточении. А теперь он был свободен, но не спешил делиться тайной со мной, так как был мудаком и считал, что я очередной трюк Валар, чтобы заполучить тайну. Руины Тириона, который был разрушен с падением Нуменора, встретили нас тишиной и разрухой, но славный сын Финвы знал, где лежит его мастерская, и провел меня тайными тропами. Сам же Тирион не был отстроен заново и был пустынным, ведь не мудрено, всех Квенди Валар забрали с собой в Валинор, после изгнания Мелькора, а сам Валинор перенесли в иной план бытия, примерно туда, где находились чертоги Мандоса, а то еще удумают свалить вслед Феанору. Я же, воспользовавшись случаем, походил по знаменитому городу, взошел на Минданаэль-Далиева, где когда-то горел маяк всем эльфам, что плыли в Валинор, но он давно угас, и никто за ним не следил. Древо Галатилион, что вырастили из ростка великого древа, было выкорчевано с корнями, только воронка осталась. Все, кто не ушел в исход, стали пленниками Валар. С вершины маяка открывался великолепный вид на мираж, которым стал Валинор, всего лишь дымка и очертания физического воплощения. Там за чередой гор сидят эльфы, которые были обмануты Валар. Возможно, картина еще не ясна, все стороны не выслушаны, а я еще слаб, чтобы вершить судьбу Орды. Так и начался наш обмен знаний с Феанором. Помните, я говорил, что Феанор мудак? Так вот, насколько мудачей была его натура, я осознал только, когда начал с ним работать рука об руку. Сперва, в приказном варианте, он хотел заставить меня сделать ему полноценное демоническое тело, ибо кто я такой, чтобы работать самостоятельно в его тайной кузне, хоть и под его надзором. Так что пришлось ему доказывать, начиная с самых азов, что руки растут у меня с того места. И этот мудак в итоге, хоть и нехотя, но признал, что форму и камень я понимаю, но раз мне об этом рассказал Ниаулы, то моего мастерства все равно мало. Потом начались споры и разборки на тему того, что кузнец из меня, как из меди наковальня, и вообще я мудак, пора выпустить его размять плечи, а не держать в плену моего домена. Пришлось выслушивать хлесткие замечания и пойти в ученики к легендарному кузнецу, впитывая основы создания брони и оружия. И поверьте мне, Феанору было что рассказать, кроме тонкостей мастера, о месте это не в кругу жизни и моих способностях в частности. Я бы послал его нахуй, обратно в чертоги Мандоса, если бы моя мораль убывала настолько сильно, что зашла бы в критическую зону. Но благодаря медитациям я ее восстанавливал, заодно прогулялся в домене за пределы моего костра и посмотрел, что там прячется в траве. Да и самообладание с силой духом росли, пока я в роли духа терпел шпильки от деда Феанора, да и знаний получал оружейника, как и умение орудовать молотом. В итоге, зря я ходил за пределы домена, ибо там обитало такое, что, если бы не тигры, точно бы меня что-то сживало, даже имени не спросив. Встречались, как твари исполинского размера, всякие орлы, медведи, львы и прочая хищная живность. Их я обходил стороной, как только замечал тень, что они отбрасывали в лугах под звездами. Также встретил и мелкое зверье, относительно моих размеров. Этими зверями оказался змей, койот и лис, которые любили рассказать какие-то сказки о старом и новом мире. Но, если честно, я нихуя не понял из их рассказа. Да и сами они оказались теми еще трикстерами, подбивая меня на непонятно какое приключение. Пришлось слать их травами и быстро возвращаться обратно. А еще оказалось, что я не одинок среди трав и звезд сумрачной зоны, здесь обитали и другие обладатели домена и умевшие входить в состояние безумия, так как постепенно под небом появлялись другие галактики спиральные, которые служили путеводной звездой своим обладателям. Но так как дорога туда шла через угодья медведей и орлов, да и мало какая хрень может пристать из чужих порождений сознания, Мне одного Вовочки хватает, а если еще Алешка будет у меня тусить, то вообще пизда рулю. Вот и решил с соседями не знакомиться. И если вы думали, что Феанор вполне заслуженно указывал на мой слабый уровень творца, и я, превозмогая его упреки и подколки, все же рос над собой, и как бы на этом все его мудачество закончилось, то вы глубоко ошибаетесь. Так как Налда решил по поводу магии и заклинаний пройтись, а главное по созданию магических вещей, и вот тут его мудачество взяло новые вершины, так как у нас произошло столкновение культур. Вот, как эльфы создают всякие магические вещи, правильно, на слух, ведь у них так устроены уши, что они постоянно слышат музыку, а вся магия от музыки. Вот и настраивают, как рояль камертоном, свои магические вещи, чтобы не было диссонанса. А я что? Правильно, я привык все делать на ощупь, так как зрение не всегда помогает и всюду заглянуть не получится. И я когда все это объяснил, что тогда началось, мама дорогая, даже не спасала то, что я из другого мира и творю совсем иначе. И это я еще жаловался на твердолобость и консерватизм британских волшебников. Налдар, вот, где оплот консерватизма и узколобости. Тяжело, со скрипом, но мне удалось перебороть и это, так как созданные мною вещи без слуха, на удивление гармонично вписывались в гармоники музыки. А хули бы им не вписываться, так как я структуры вижу своими глазами и могу их пощупать и подправить. У Феанора все просто, шаг за шагом обрабатываешь заготовки, тонко подправляя заговорами и молоточком, если слышишь диссонанс, на переплавку. Про тонкую настройку контуров он не слышал и слышать не хотел, хотя вон какие уши. Но постепенно со всей этой игрой в тонкую настройку росла и моя способность к преобразованиям, так как в Орде надо творить настолько филигранно, исходя из низкого фона эфира, что чувствуешь, словно кораблик в бутылке собираешь. Постепенно росло и мое понимание эфира физики, так как надо было так выкручивать законы физики и обходиться исключительно малыми силами из-за структуры Орды, что мне пора вручить аналог Нобелевской премии в области применения эфира. Во всем этом хаосе у меня должен был быть островок спокойствия, чтобы крышей не поехать, и я рассчитывал на Равину. Но она увидела, что ее законное место по нытью, всаживанию шпилек мне в задницу и язвительным замечанием занял Феанор, и словно с цепи сорвалась, так как какой-то там Налда занял ее законное место. Так что приходилось отдыхать в походах за едой и когда совсем не в моготу, зависать с Тринити, которая выслушивала мои завывания и постанывания. Но на то она и старшая сестренка, что всегда выслушает и поможет. В отличие от пламенного духа Феанора и всех обитателей моего домена, мне надо было кушать и пить, очень много пить. Проблемы с водой я решил очень быстро, откопал пару колодцев и ручками расчистил акведуки. Труд физический стал настоящей отравой для меня, так как мои ушастые, на кого я обычно вешаю всю такую работу, приказали долго жить. Жадная Орда высушивала их за считанные часы, поэтому пришлось прятать в инвентарь. А вот за едой пришлось бегать к вратам, где я когда-то выжег любимый лес Иваны. Спасибо, что не пришла красивейшая из Валар и не стала там наводить порядки.